Третье. Устремление, остроумие. Когда в конце предыдущего раздела я сослался на сравнение Гейне, который уподоблял католического священнослужителя приказчику большого торгового дома, а протестантского мелкому розничному торговцу, то вполне осознавал, что некий внутренний голос побуждает отказаться от этого примера. Я говорил себе, что среди моих читателей наверняка найдутся и такие, кто считает нужным почитать не столько религию, но также церковный штат. Эти читатели придут в негодование от приведенного сравнения, и аффективное состояние отобьет у них всякий интерес к решению вопроса о том, является ли сравнение остроумным само по себе или вследствие неких дополнительных факторов. В других сравнениях, как, например, в сравнении некой философии с лунным светом, который она бросает на предметы, нет нужды беспокоиться по поводу мнения читателей, которое помешало бы нашему исследованию. Тут и самый набожный человек в состоянии судить беспристрастно о нашей проблеме. Легко угадать характер шутки, вызывающей столь разную реакцию. В одном случае она является самоцелью, в другом же преследует определенную цель и становится, если угодно, тенденциозной. Только целенаправленные шутки подвержены опасности стать достоянием людей, которые не пожелают их выслушивать. Нетенденциозные остроты Фишер назвал абстрактными. Я предпочитаю говорить о безобидных шутках. Раньше мы разделяли остроты по материалу, на котором прояснялась их техника, на словесные шутки и шутки по смыслу. Теперь надлежит изучить отношение такого разделения к новому. Словесная шутка и шутка по смыслу с одной стороны абстрактны, а с другой — тенденциозны. Они не оказывают никакого влияния друг на друга. Это две самостоятельные классификации острот. Быть может, у кого-то сложилось впечатление, будто безобидные шутки являются преимущественно словесными, тогда как определенно тенденциозные остроты в большинстве случаев используют более сложную технику шуток по смыслу. Однако существуют безобидные шутки, построенные на игре слов и созвучии, наряду с безобидными шутками, в которых используются все приемы шуток по смыслу. Не составит труда показать, что тенденциозная острота по своей технике вполне может быть словесной шуткой. Например, шутки, обыгрывающие имена собственные, нередко содержат в себе обидное, оскорбительное намерение, но принадлежат, разумеется, к словесным остротам. Правда, самыми безобидными из всех шуток являются все-таки словесные остроты. Таково, например, ставшее недавно излюбленным рифмоплетство, когда производится многократное употребление одного и того же материала со своеобразными изменениями. У него было много денег, а потому он всегда лежал в гамаке. Думаю, никто не станет отрицать, что удовольствие от такого рода невзыскательных рифм есть именно тот фактор, по которому мы распознаем шутку. Хорошие примеры абстрактных или безобидных шуток по смыслу встречаются в обилии среди сравнений Лихтенберга. Некоторые из них уже приводились выше, а здесь я добавлю еще несколько. В Геттинген отправил томик «In octavo», а получили обратно нечто «In quattro» — «Душой и телом». Историческое обозначение книжных форматов. «In octavo» — 8 листов. 16 страниц на печатном листе, «In quattro» — 4 листа, 8 страниц. Примечание переводчика. Чтобы возвести постройку надлежащим образом, прежде всего требуется надежный фундамент. Я не знаю фундамента прочнее, чем тот, в котором под каждым камнем «про» — «за», тотчас же кладут камень «контра» — «против». Один рождает мысль, другой устраивает ей крестины, третий приживает с ней детей, четвертый навещает ее на смертном одре, а пятый ее погребает. Сравнение с унификацией. Он не только не верил ни в каких духов, но и не боялся их. Шутка заключается здесь исключительно в бессмысленном отображении, когда понятие малой ценности возводится в сравнительную степень, а понятие, считающееся более важным, обретает положительную степень. Если отказаться от этой хитроумной оболочки, то мысль, заключенная в шутке, будет гласить: «Гораздо легче победить боязнь привидений разумом, нежели защищаться от них, воображая их существующими». Но это вовсе не остроумно, это правильное и не до конца оцененное психологическое суждение, именно то, которое Лессинг выразил следующими известными словами: «Оковы смеять еще не значит от них освободиться». Хочу воспользоваться удобным случаем и устранить возможные недоразумения. Безобидная или абстрактная шутка — вовсе не обязательно сходна по значению с празднословной остротой. Она противоположна лишь обсуждаемым далее тенденциозным шуткам. Как показывает вышеприведенный пример, безобидная, то есть лишенная намерений острота, тоже может быть вполне содержательной и выражать нечто ценное. Но содержание остроты независимо от нее самой и является содержанием той мысли, которая получила здесь остроумное выражение с помощью особой техники. Конечно, как часовщик обычно снабжает особенно хороший механизм ценным футляром, так может обстоять дело и с шуткой. Лучшие произведения остроумия используются именно как оболочка для самых содержательных мыслей. Если обратить пристальное внимание на желание различать содержание мыслей и остроумную оболочку, то мы придем к заключению, которое разъяснит нам многое в нашем суждении об остроумии, в чем мы не были уверены. А именно, оказывается, пусть этот факт поражает, что наше благосклонное отношение к шутке есть плод совокупного воздействия содержания и техники остроумия. Мы по одному из факторов совершенно ложно судим о величине другого. Лишь реакция остроты раскрывает нам обман суждения. Впрочем, то же самое справедливо и для словесной шутки. Когда мы слышим, что жизненное испытание сводится к испытанию того, чего не хотят испытывать, то нас охватывает смятение. Мы думаем, что познали новую истину, и должно пройти некоторое время, прежде чем мы поймем, что за этой оболочкой скрывается банальная мысль: страдания учат уму-разуму. Страдание — лучший учитель, Фишер. Уместная техника остроумия, определяющая испытание почти целиком через употребление слова «испытывать», вводит в обман настолько, что мы переоцениваем содержание этой фразы. Также обстоит дело с шуткой Лихтенберга про январь. Эта шутка возникает путем унификации и не говорит ничего, кроме того, что мы давно уже знаем, что новогодние пожелания сбываются ничуть не чаще прочих. Таких примеров можно привести множество. Обратное встречается при других шутках, в которых нас пленяют меткость и правильность мысли. Потому мы восхищаемся этими шутками, хотя блестит в них сама мысль, а вот техника остроумия зачастую слаба. Скажем, в остротах Лихтенберга ядро мысли нередко гораздо ценнее остроумной оболочки, на которую мы неправильно распространяем оценку первого. Например, замечание о факеле истины едва ли является остроумным сравнением, но оно настолько меткое, что мы отмечаем предложение целиком как особенно остроумное. Остроты Лихтенберга выделяются прежде всего благодаря содержанию их мыслей и той меткости, с которой они бьют в цель. Гёте справедливо сказал об их авторе, что за его остроумными и шутливыми идеями скрыты истинные пороки. Точнее говоря, они затрагивают решение проблем. К примеру, отмечается как остроумное следующее высказывание. Он столь ревностно изучал Гомера, что всегда читал Агамемнон вместо Ангеномен, предположительно. Здесь техника опирается на нелепицу в сочетании с созвучием. По сути, Лихтенберг всего-навсего раскрыл тайну опечатки. Такова же и приведенная выше шутка, техника которой показалась нам очень неудовлетворительной, по поводу двух отверстий для глаз в кошачьих шкурах. Так выставляется на показ мнимая глупость. В действительности же за этим якобы глупым замечанием скрыта важная проблема целесообразности в строении организма животного. Вовсе не само собою понятно, что щель между веками открывается там, где предъявляется роговая оболочка. Нужна эмбриология, чтобы разъяснить это совпадение. Следует помнить, что мы получаем от остроумных высказываний совокупное впечатление, в котором не можем отделить участие содержания мыслей от участия работы остроумия. Быть может, в дальнейшем удастся найти еще более наглядную параллель. Для нашего теоретического объяснения сущности остроумия безобидные шутки должны быть важнее тенденциозных, а бессознательные должны быть ценнее глубокомысленных. Безобидная и бессодержательная игра слов выставляет перед нами проблему остроумия в чистейшей ее форме, так как тут мы избегаем опасности быть введенными в заблуждение устремлениями или обмануться будто бы здравым смыслом. На таком именно материале наше познание может ожидать новый успех. Я выбираю по возможности безобидный пример словесной шутки. Девушка, которой доложили о приходе гостей в то время, когда она совершала свой туалет, воскликнула: «Ах, как жаль, что человек не может показаться другим как раз тогда, когда он всего привлекательнее». Так как возникает сомнение, правомерно ли считать эту шутку безобидной, не тенденциозной, то я заменяю ее другой, наивной и заведомо свободной от такого возражения. В одном доме, куда я был приглашен в гости, к концу обеда подали пудинг под названием «Рулор», приготовление которого требует большого кулинарного искусства. Поэтому один из гостей спросил: «Это блюдо приготовлено дома?» На что хозяин дома ответил: «Да, конечно, хом рулор, хом руль». Игра слов по созвучию. Отсылка гом-рулю, движению за автономию Ирландии от Великобритании. По-английски «хом-руль» — самоуправление. На сей раз мы не станем изучать технику остроумия, но обратим внимание на другой важнейший фактор. Когда те, кто присутствовал за столом, услышали эту импровизированную шутку, она, насколько помню, доставила нам удовольствие и заставила засмеяться. В этом случае, как и в бесчисленных других, получение удовольствия может объясняться вовсе не намерением говорящего и не содержанием мысли. Тогда не остается ничего другого, кроме как связать между собой получение удовольствия и технику остроумия. Описанные выше технические приемы остроумия — сгущение, смещение, непрямое отображение и так далее — обладают, следовательно, способностью вызывать удовольствие, пускай мы пока не можем понять природу этой способности. Столь легко мы получили второе положение для объяснения остроумия. Первое положение гласило, что характер остроумия зависит от формы выражения. Подумаем еще о том, что второе положение не научило нас, собственно, ничему новому. Оно лишь выделяет то, что уже содержалось в опыте, полученном ранее. Мы вспоминаем, что при редуцировании шутки, когда одно выражение заменяется другим при тщательном сохранении смысла, этим упраздняется не только сущность остроумия, но и его власть над нами. Мы уже не смеемся, то есть удовольствие от шутки, теряется. Нельзя идти дальше, не поспорив с нашими философскими авторитетами. Философы, которые причисляют остроумие комическому и само комическое трактуют как часть эстетики, характеризует комическое представление одним непременным условием, согласно которому мы ничего не хотим от мира, не нуждаемся в нем для удовлетворения какой-либо из наших важных жизненных потребностей, а просто довольствуемся созерцанием и наслаждаемся самой этой мыслью. Такое наслаждение, такой ряд представлений является сугубо эстетическим. Он зависит только от себя, только в себе имеет свою цель и не выполняет никаких других жизненных целей. Фишер. Мы едва ли станем опровергать эти слова Фишера. По сути, мы переводим его мысли в наш способ выражения, если заявим, что остроумная деятельность не может быть названа нецелесообразной или бесцельной, поскольку она, вне сомнения, ставит себе целью вызывать у слушателя удовольствие. Вряд ли, думаю, возможно предпринять что-либо, не принимая во внимание цель. Если наш душевный аппарат не требуется для обеспечения какого-то необходимого удовлетворения, то мы позволяем ему самому работать для удовольствия, стремимся извлечь удовольствие из его собственной деятельности. На мой взгляд, это общее условие, которому подчинены все эстетические представления. Но я слишком мало понимаю в эстетике, чтобы доказать свое суждение. Что же касается остроумия, то я могу на основании двух доказанных ранее положений утверждать, что оно является деятельностью, направленной на получение удовольствия от душевных процессов, интеллектуальных или каких-то иных. Существуют, конечно, прочие виды деятельности, которые имеют своей целью то же самое удовольствие. Быть может, их специфика заключается в том, из какой области душевной деятельности они черпают удовольствие, или все дело в методе, которым они при этом пользуются. В настоящую минуту мы не можем решить наверняка, но придерживаемся того мнения, что техника остроумия и склонность к экономии, отчасти управляющие этой техникой, так или иначе связаны с получением удовольствия. Прежде чем приступать к разрешению загадки того, каким образом технические приемы работы остроумия могут вызывать удовольствие у слушателя, хочу напомнить о том, что для упрощения и большей ясности мы сознательно отстранились от изучения тенденциозных острот. Пожалуй, следует все-таки попытаться объяснить, каковы устремления и намерения остроумия и каким образом оно обслуживает эти устремления. Одно наблюдение в первую очередь напоминает нам о том, что мы не должны пренебрегать тенденциозными остротами при изучении происхождения удовольствия, получаемого от остроумия. Удовольствие от безобидной шутки в большинстве случаев умеренное. Явное удовлетворение и легкая усмешка — вот что она может вызвать у слушателя. К тому же, некоторую часть этого воздействия нужно приписать содержанию мысли, как отмечалось для некоторых примеров. Шутка, лишенная намерения, почти никогда не вызывает тех неожиданных взрывов смеха, которые делают столь неотразимой остроту тенденциозную. Техника в обоих случаях может быть одинаковой, и потому должно возникнуть предположение, что тенденциозная острота именно в силу своей преднамеренности обладает источниками удовольствия, недоступными безобидной шутке. Устремление остроумия легко обозреть. Там, где шутка не является самоцелью, то есть там, где не безобидна, она служит всего двум намерениям, которые вдобавок могут быть объединены в одну точку зрения. Она является либо враждебной — нападка, сатира, оборона — либо скабрёзной — обнажение неприглядного. Особо отметим, что техническая разновидность остроумия, будет это словесная шутка или шутка по смыслу, не имеет никакого отношения к указанным намерениям. Гораздо подробнее следует изложить, каким образом остроумие служит выражению этих намерений. Я хотел бы при этом начать не с враждебной, а с обнажающей остроты, которая гораздо реже удостаивалась изучения, как будто отрицательное отношение к материалу исследования переносилось на сам предмет исследования. Мы не позволим ввести себя в подобные заблуждения, так как быстро выявляется пограничный вид остроумия, который обещает привести к разъяснению многих неясностей. Известно, что под сальностью понимается умышленное подчеркивание в речи сексуальных обстоятельств и отношений. Пока это определение не более основательно, чем другие. Доклад об анатомии половых органов или о физиологии совокупления не имеет, несмотря на данное определение, ни одной точки соприкосновения с сальностью. Следует также помнить, что сальность предназначается определенному лицу, которое вызывает у рассказчика половое возбуждение и которое при выслушивании сальности должно узнать об этом и само испытать сексуальное возбуждение. Вместо этого оно может устыдиться или смутиться, предъявить реакцию на возбуждение и таким окольным путем признать его наличие. То есть сальность первоначально направлена на женщину и должна быть приравнена к попытке совращения. Если мужчина затем забавляется в мужском обществе, рассказывая или выслушивая сальности, то тем самым он одновременно наслаждается исходной ситуацией, которая не может быть воспроизведена. Кто смеется над услышанной сальностью, тот смеется как очевидец сексуальной агрессии. Сексуальное начало, которое образует содержание сальности, охватывает не только признаки отличия одного пола от другого. Еще оно опирается на то общее между обоими полами, на что распространяется стыд, следовательно, на экскрементальное во всей полноте этого слова. Таково значение сексуальности в детском возрасте, когда в представлении ребенка существует только клоака, внутри которой сексуальное и экскрементальное содержание слабо или вовсе не отделены одно от другого. Повсюду в области психологии неврозов сексуальное замыкается на экскрементальном. Оно понимается в прежнем инфантильном смысле. Сальность как бы обнажает человека противоположного пола, против которого она направлена. Скабрёзные слова вынуждают собеседника воображать соответствующую часть тела или физиологическое отправление и показывают, что и говорящий воображает то же самое. Нет сомнения, что первоначальным мотивом сальности является удовольствие, испытываемое от рассматривания сексуального в обнаженном виде. Для нашего объяснения будет полезно вернуться к самым основам. Желание воочию увидеть органы, отличающие один пол от другого, является одним из основополагающих элементов нашего либидо. Оно само по себе служит, быть может, заменой чему-то и восходит к предполагаемому первичному удовольствию, испытываемому от соприкосновения с сексуальным. Как часто бывает, рассматривание заменяет собой ощупывание. Либидо рассматривания и ощупывания присутствует у каждого индивидуума в двояком виде, в активном и пассивном, в мужском и женском. Та или иная форма преобладает в зависимости от полового характера. У маленьких детей часто наблюдается стремление к самообнажению. Там, где оно не преодолевается в зародыше и не подавляется, это стремление развивается у взрослых мужчин в перверсию, известную как эксгибиционизм. У женщины пассивное эксгибиционистское стремление почти всегда скрывается сильным реактивным образованием, сексуальной стыдливостью, но все же сохраняет для себя лазейки в фасонах дамских нарядов. Остается только указать, что допустимые для женщины пределы эксгибиционизма растяжимы и меняются в зависимости от внешних условий и обстоятельств. У мужчины это стремление продолжает существовать в высокой степени как составная часть либидо. Оно как бы предвещает вступление в половой акт. Если это стремление дает о себе знать при первом приближении к женщине, то оно должно опираться на два мотива. Во-первых, на желание заявить о себе женщине. Во-вторых, на упование посредством разговора и создания определенного настроения вызвать в самой женщине ответные возбуждения и разбудить в ней влечение к пассивному эксгибиционизму. Ухаживание еще не сальность, но оно в конце концов переходит в сальность. Там, где готовность женщины выявляется быстро, сальный разговор короток и тотчас уступает место сексуальному действию. Иначе обстоит дело, когда нельзя рассчитывать на быструю готовность женщины, когда вместо этой готовности проявляет себя оборонительная реакция. Тогда сексуально возбуждающий разговор, каким является сальность, становится самоцелью. Но поскольку сексуальная агрессия тормозится в своем развитии до полового акта, то она не спешит вызывать возбуждение и извлекает удовольствие от вида признаков такого возбуждения у женщины. Агрессия также изменяет при этом собственный характер, в том же смысле, в каком изменяет его всякое либидозное побуждение, наталкиваясь на препятствие. Она становится откровенно враждебной, жестокой и, чтобы убрать препятствие, призывает на помощь садистские элементы полового влечения. Неподатливость женщины является, следовательно, первым условием возникновения сальности. Конечно, она обозначает всего-навсего отсрочку и не предполагает безнадежности дальнейшего домогательства. Идеальный случай такого сопротивления женщины — наблюдается при одновременном присутствии другого мужчины, третьего участника разговора, поскольку здесь немедленная податливость женщины, безусловно, исключается. Этот третий подчас приобретает особую значимость для расточения сальностей. Однако нельзя не принимать во внимание присутствие самой женщины. У простолюдинов или в трактире для мелкого люда можно наблюдать, как приближение кельнерши или трактирщицы вызывает поток сальностей. На более высокой общественной ступени заметно противоположное. Приближение женщины обрывает сальные разговоры. Мужчины приберегают этот вид беседы, который первоначально предполагает присутствие пристыженной женщины до той поры, когда они останутся в холостом обществе. Постепенно место женщины занимает зритель, ныне слушатель, то есть инстанция, для которой и предназначена сальность, и та, благодаря такому превращению, уже приближается к сущности остроты. Наше внимание далее может быть обращено на два фактора — на роль третьего или слушателя и на содержание самой сальности. Для тенденциозной остроты нужны в общем случае три лица. Кроме говорящего, требуется слушатель, объект для враждебной или сексуальной агрессии, и третье лицо, с помощью которого достигается цель остроты — извлечение удовольствия. Более глубокое обоснование этих соотношений будет предложено ниже. Пока лишь отметим тот факт, что по поводу шутки смеется не тот, кто острит. Следовательно, не он получает удовольствие, а бездеятельный слушатель. В таком же отношении находятся все три лица при произнесении сальности. Этот процесс можно описать так. Поскольку удовлетворение в близости с женщиной откладывается, либидозное побуждение первого лица перетекает во враждебность против второго и призывает в союзники третье лицо, первоначально мешавшие сближению. Сальными речами первого лица женщина как бы обнажается перед третьим, которого подкупают в качестве слушателя удовлетворением его собственного либидо, полученным без всякого труда. Замечательно, что такой сальный разговор пребывает в чрезвычайном почете среди простолюдинов, и без него никогда не обходится, если общество чему-либо радуется. Достойно внимания также и то обстоятельство, что при этом сложном процессе, который содержит столько признаков тенденциозного остроумия, самой сальности не предъявляется ни одно из тех формальных требований, какими характеризуются шутки. Высказывание открытой непристойности доставляет первому лицу удовольствие и заставляет третье лицо смеяться. Лишь когда мы начинаем рассматривать высокообразованное общество, сюда присоединяются формальные условия остроумия. Сальность становится интересной и терпимой только в том случае, если она остроумна. Техническим приемом, которым она в большинстве случаев пользуется, выступает аллюзия, то есть подмена малым чем-то отдаленным, а слушатель воссоздает в своем воображении полную и прямую скабрёзность. Чем несоразмернее связь между непосредственно указанным в сальности и неизбежно возбужденным воображением слушателя, тем тоньше шутка, тем скорее она может быть принята светским обществом. Кроме грубого или тонкого намека, в распоряжении остроумной сальности имеются, как можно легко показать на примерах, все другие приемы словесной шутки и шутки по смыслу. Теперь становится, наконец, понятным, что именно дает острота, выражающая то или иное намерение. Она делает возможным удовлетворение желания, похотливого и враждебного, несмотря на стоящие на пути препятствия, которые обходит и черпает таким образом удовольствие из источника, ставшего недоступным ввиду препятствия. Последнее есть, собственно, не что иное, как очевидная неспособность женщины воспринимать незамаскированную сексуальность в силу лучшего образования и общественного положения. Если в исходной ситуации женщина присутствовала, то теперь она продолжает как бы считаться зримой или своим влиянием продолжает пугающе воздействовать на мужчин и в свое отсутствие. Можно наблюдать, как мужчины высшего общества тотчас становятся предрасположенными к обществу нижестоящих девушек и к замене остроумной сальности на обыденную. Силу, которая затрудняет или делает невозможным для женщины, а в незначительной степени и для мужчины, получение удовольствия от незамаскированной скабрёзности, мы называем вытеснением. В ней мы узнаем тот же психический процесс, который в случае серьезных заболеваний удерживает вдали от сознания целые комплексы побуждений вместе с их производными и является главным обусловливающим фактором при так называемых психоневрозах. Мы признаем за культурой и хорошим воспитанием немалое влияние на образование вытеснения. По нашему мнению, при этих условиях происходит изменение психической организации, которая может вызываться также унаследованной предрасположенностью. В результате нечто, ранее воспринимавшееся как приятное, начинает казаться неприятным и отвергается всеми психическими силами. Вытесняющая работа культуры приводит к потере первичных, отвергаемых нашей внутренней цензурой возможностей наслаждения. При этом для человеческой психики каждое такое отречение крайне болезненно. Получается, что тенденциозная острота возвращает возможность вернуть потерянное. Когда мы потешаемся по поводу тонкой скабрёзной остроты, то смеемся ровно над тем же самым, что заставляет крестьянина смеяться над грубой сальностью. Удовольствие проистекает в обоих случаях из одного и того же источника. Но смеяться по поводу грубой сальности нам возбраняется. Мы стыдимся, мним эту сальность отвратительной и можем смеяться лишь тогда, когда на помощь приходит остроумие. Итак, подтверждается все то, что мы предположили изначально. Тенденциозная острота располагает иными источниками удовольствия, нежели безобидные, при которой все удовольствие так или иначе связано с техникой. Мы можем снова подчеркнуть, что при тенденциозной остроте наше восприятие не в состоянии осознать, какую часть удовольствия мы получаем от техники остроты, а какую от ее направленности. То есть, строго говоря, мы не знаем, над чем смеемся. В скабрёзных остротах мы подвержены яркому обману суждения о доброкачественности остроты, поскольку зависим от соблюдения формальных условий. Техника таких острот нередко скудная, зато смехотворящее их влияние огромно. Теперь исследуем, играет ли шутка ту же самую роль при враждебных намерениях. С самого начала мы наталкиваемся здесь на те же условия. Враждебные побуждения против ближних подвержены с детства индивидуума и с детских времен человеческой культуры тем же ограничениям, тому же поступательному вытеснению, что и наши сексуальные стремления. Мы еще не дошли до того, чтобы возлюбить врагов или подставить им левую щеку после удара по правой. Все моральные предписания в области ограничения деятельной ненависти и поныне несут явные признаки того, что первоначально они предназначались для небольшой общины соплеменников. Поскольку все мы ощущаем себя принадлежащими к одному народу, то позволяем себе не принимать во внимание большинство этих ограничений применительно к чужим народам. Но внутри собственного круга мы все же кое-чего добились в сдерживании враждебных побуждений, как емко выразил это Лихтенберг. Где теперь извиняются, там прежде давали пощечину. Насильственная враждебность, запрещенная законом, сменилась бранью. Лучшее признание обуздания человеческих побуждений все больше лишает нас способности сердиться на ближнего, вставшего у нас на пути, благодаря постоянному следованию принципу «понять значит простить». В детстве мы одарены сильной склонностью к враждебности. Однако позже высшая личная культура учит нас, что браниться нехорошо, и даже там, где схватка допускается обществом, число приемов, которые нельзя в ней применять, чрезвычайно велико. С тех пор, как нам пришлось отказаться от выражения враждебности при помощи действия, чему препятствует и беспристрастное третье лицо, в интересах которого сохраняется личная безопасность, мы создали, как и при сексуальной агрессивности, новую технику оскорблений, которая имеет целью завербовать это третье лицо против нашего врага. Принижая врага, выставляя его мелким, презренным, комическим, мы творим окольный путь для наслаждения победой над ним. Наслаждение подтверждает своим смехом третье лицо, не приложившее никаких усилий к этой победе. Итак, мы подготовлены к тому, чтобы признать роль остроумия при враждебной агрессивности. Шутка позволяет нам использовать все то смешное, что есть в нашем враге, и что мы не смеем или сознательно не хотим отметить вслух. Так шутка обходит ограничения и открывает источники удовольствия, считавшиеся недоступными. Далее она подкупает слушателя тем, что доставляет ему удовольствие, не производя строжайшего испытания нашей пристрастности. Мы и сами поступаем порой так же, подкупленные безобидной шуткой, переоценивая содержание остроумного предложения. Есть меткое расхожее выражение по этому поводу. насмешники привлекают на свою сторону. Вспомним хотя бы разбросанные по предыдущему разделу шутки господина Н. Все они без исключения оскорбительны, и складывается ощущение, будто господин Н. хотел громко воскликнуть: «Да, министр земледелия и сам бык, оставьте меня в покое с вашим Y, который лопается от тщеславия». Ничего скучнее, чем статьи этого историка о Наполеоне в Австрии, я никогда не читал. Увы, высокое общественное положение делает для него невозможным выражение суждений в такой форме. Поэтому он прибегает к помощи остроумия, которое обеспечивает успех у слушателя, а успех этот никогда бы не появился, будь мысли господина Н. высказаны в неостроумной форме, пусть их содержание соответствовало бы истине. Одна из указанных шуток особенно поучительна. Это шутка о рыжем пошляке, Фадиан, самая, быть может, агрессивная из всех. Что в ней заставляет нас смеяться и всецело отвлекает наше внимание от вопроса, справедливо ли подобные суждения о бедном авторе? Конечно, остроумная форма, следовательно, сама шутка. Но над чем именно мы смеемся? Без сомнения, над самим лицом, которое представлено в облике рыжего пошляка, а в особенности над его рыжими волосами. Образованный человек отвык насмехаться над недостатками внешности. Для него рыжие волосы давно не являются объектом для насмешки. Но над рыжими продолжают насмехаться гимназисты и простолюдины, да и на выборах общественных и парламентских представителей им достается. Эта шутка господина Н. искусно подала нам, взрослым и чутким людям, повод хохотать, подобно гимназистам, над рыжими волосами историка X. Вряд ли такова была цель господина Н. Но отмечу здесь, что едва ли кто-нибудь, создающий шутку, может точно знать ее намерение. Если в этих случаях препятствие для агрессии, обойденное с помощью шутки, было внутренним, в виде эстетического противодействия брани, то в других случаях оно может иметь сугубо внешнее происхождение. Таков случай, когда светлейший князь, которому бросилось в глаза сходство его собственной особы с простым работником из имения, спрашивает того, служила ли его мать когда-либо во дворце. А работник находчиво отвечает: «Мать не служила, зато отец служил». Разумеется, работник хотел бы осадить наглеца, посмевшего опозорить своим намеком его мать. Но этот наглец — светлейший князь, которого он не смеет ни осадить, ни оскорбить, если хочет сохранить себе жизнь. Значит ли это, что нужно молча задушить в себе обиду? К счастью, шутка предлагает безопасный путь отмщения, применяя намек с помощью технического приема унификации и обращает аллюзию на грубого властителя. Впечатление от шутки настолько точно определяется здесь намерением, что мы при наличии остроумного ответа склонны забывать, что и сам вопрос остроумен из-за содержащегося в нем намека. Внешние обстоятельства столь часто становятся препятствием для брани или оскорбительного ответа, что тенденциозная острота особенно охотно употребляется при проявлениях агрессии или при критике лиц, вышестоящих или притязающих на ту или иную власть. Острота представляет собой протест против власти, освобождение от ее гнета. В этом же факте заключается вся прелесть карикатуры, по поводу которой мы смеемся даже тогда, когда она малоудачна, потому что ставим ей в заслугу нападки на власть. Если учитывать то обстоятельство, что тенденциозная острота вполне пригодна для нападок на всякую важную, достойную и могущественную инстанцию, которая защищена от непосредственного унижения внутренними препятствиями или внешними факторами, то мы должны будем прийти к особому пониманию некоторых групп шуток, изрекаемых малообразованными, обездоленными людьми. Я имею в виду истории с брачными посредниками, с которыми мы частично познакомились при изучении разнообразных технических приемов в шутках по смыслу. В некоторых из них, например, «она еще и глухая», и «разве можно доверять этим людям хоть что-нибудь?», посредник высмеивается как неосторожный и склонный к оплошностям человек, который вызывает смех, когда из него как бы автоматически вырывается правда. Но согласуется ли наше знание о природе тенденциозной остроты с тем удовольствием, которое мы получаем от этих историй и убожества лиц в них выведенных? Достойны ли эти персонажи насмешки? Не обстоит ли дело скорее таким образом, что остроумие лишь выдвигает вперед брачного посредника, чтобы поразить некую более значительную цель? Ведь не исключено, что оно говорит одно, а метит в другое, и такая трактовка, безусловно, допустима. Вышеизложенное толкование истории о посредниках может быть продолжено. Правда, нам не нужно вдаваться в подробности, так что я могу довольствоваться тем, что буду видеть в этих историях шванки, житейские шутки, и откажу им в звании подлинного остроумия. Существует, следовательно, и такой субъективный признак острот. Мы теперь его отметили и должны будем впоследствии изучить. Согласно этому признаку, только то является шуткой, что признается мною таковой. Шутка для меня может быть для других всего-навсего комической историей. Но если остроумие и допускает это сомнение, то причина здесь в том, что налицо показная сторона, в нашем случае комическая, которой вполне насыщается взгляд одного человека, а вот другой человек — может попытаться рассмотреть, что находится позади этого фасада. Будет обоснованным и подозрение, что этот фасад предназначен для того, чтобы ослепить испытующий взгляд, что такие истории, следовательно, что-то скрывают. Во всяком случае, если наши истории с посредниками — суть шутки, то они из разряда лучших, так как за своим фасадом они скрывают не только то, что полагается сказать, но и нечто, по сути, запретное. Продолжение толкования, которое обнажает скрытый смысл и разоблачает тот факт, что эти истории с комическим фасадом являются тенденциозными остротами, будет следующим. Каждый, у кого по неосторожности вырывается из уст правда, фактически радуется тому, что освободился от необходимости притворяться. Это верное и глубокое психологическое положение. Без такого внутреннего согласия никто не позволит одержать победу над собой автоматизму, обнажающему истину. Но в итоге потешная личность Шатхена превращается в достойную сожаления и симпатичную. Как должен блаженствовать человек, который может, наконец, сбросить ярмо притворства и воспользоваться удобным случаем, чтобы выкрикнуть правду? Едва он замечает, что дело проиграно, что невеста не нравится молодому человеку, то охотно выдает еще один скрытый ее недостаток, которого не заметили ранее. Или пользуется поводом и приводит решительный довод, чтобы так выразить свое презрение людям, на которых работает. Да разве кто доверит им хоть что-нибудь? Здесь ирония затрагивает и родителей, лишь вскользь упомянутых в этой истории, и считающих позволительным подобное надувательство, чтобы непременно выдать замуж свою дочь, и убожество девушек, которые позволяют себе выходить замуж при подобных обстоятельствах, и непрочность браков, которые строятся на таких предпосылках. Посредник — именно тот человек, который способен придать голос такой критике. Он в большинстве случаев знает об этих злоупотреблениях, но не должен говорить о них вслух, потому что посредник — бедный человек, который добывает средства к жизни, закрывая глаза на такие злоупотребления. Но в подобном же конфликте находится и дух народа, создавшего эту и подобные ей истории. Люди знают, что святость браков в изрядной мере страдает от порядка их заключения. Вспомним также о замечании, которое мы сделали при изучении техники остроумия. Бессмыслица в шутке часто подменяет собой насмешку и критику в мыслях, скрывающихся за нею. Здесь, между прочим, работа остроумия сходна с работой сновидения. Мы видим, что насмешка и критика направляются не на посредника, который в предыдущих примерах будто бы выступает козлом отпущения. Это будет доказано рядом других шуток, где посредник предстает в противоположность прежним остротам, мыслящей личностью, способной на самые высокие поступки. Это истории с логическим фасадом вместо комического, то есть софистические шутки со смыслом. В одной из них посредник прекрасно знает, как вести обсуждение недостатка невесты, ее хромоты. Это случай фактического положения дел. Другая женщина со здоровыми конечностями подвержена постоянной опасности сломать себе ногу, после чего придут хвори, боль, расходы на лечение, которых можно избежать, женившись на хромоножке. Или в другой истории — посредник находит возражение на целый ряд недостатков невесты, выявленных женихом. На каждое возражение в отдельности он приводит веские основания, чтобы при указании на тот недостаток, который не может быть ничем скрашен, заявить: «А что же вы хотели, чтобы у нее не было ни единого недостатка?» Кажется, что от прежних возражений не осталось никакого неблагоприятного впечатления. Нетрудно в обоих примерах указать на слабое место в веренице доводов. Мы уже сделали это при изучении техники, но теперь нас интересует нечто другое. Если речи посредника придается столь строгая логическая видимость, которая при тщательной проверке оказывается мнимой, то истина скрывается в том, что шутка указывает на правоту посредника. Мысль не решается всерьез признать за ним правоту, замещает сомнение видимостью, которую создает острота, но под видом шутки часто прячется серьезность. Мы не ошибемся, если сочтем, что за всеми этими историями с логическим фасадом стоит трезвая оценка общего положения дел. Пусть рассказчик прибегает к преднамеренно несерьезному обоснованию. Только применение софистики для скрытого изображения истины придает истории свойство остроумия, которое зависит, следовательно, главным образом от намерения. Следует указать, что в каждой истории сам жених оказывается в смешном положении. Он тщательно выискивает отдельные преимущества, пренебрегая их ненадежностью, и при этом забывает, что собирается взять в жены обыкновенную женщину с неизбежными недостатками. Единственным же качеством, которое делает брак приемлемым, является взаимное расположение и готовность к исполненному любви сожительству, о чем и речи нет в этих торгах. Присущее всем перечисленным примерам высмеивание жениха, когда брачный посредник играет пассивную роль рассудительного человека, выражается в других историях гораздо отчетливее. Чем нагляднее эти истории, тем меньше техники остроумия в них содержатся. Они являются собой этакие пограничные случаи остроумия, с техникой которого разделяют всего одну общую черту — возведение фасада. Но вследствие наличия намерения и сокрытия оного за фасадом создается полное впечатление шуток. Скудость технических приемов, кроме того, объясняет почему многие шутки такого рода нельзя без особого ущерба для их содержания лишить комического элемента диалекта, который как бы замещает технику остроумия. Такова следующая история, в которой, несмотря на признаки тенденциозного остроумия, нет и следа техники. Посредник спрашивает: «Чего вы хотите от вашей невесты?» Ответ: «Она должна быть красивой, богатой и образованной». «Хорошо», — говорит посредник. «Из набора этих качеств я подберу вам три партии». Здесь мужчину упрекают прямо, больше не прячутся за формой шутки. В приведенных до сих пор примерах замаскированная агрессивность направлялась также против тех лиц, в шутках о посредниках против сторон, которые участвуют в церемонии заключения брака, против невесты, жениха и их родителей. Но объектами нападок остроумия в той же мере могут становиться и социальные институции, отдельные лица, олицетворяющие эти институции, устои морали, религии, мировоззрения, все, что пользуется уважением до такой степени, что возражение против них требует покрова остроумия и нуждается в шутке с фасадом. Темы, которые подразумеваются в подобных тенденциозных остротах, довольно немногочисленны, однако их формы и обличия крайне разнообразны. Полагаю, мы поступим правильно, если обозначим этот вид тенденциозного остроумия как-то по-особому. Подходящее же название мы подберем, когда истолкуем некоторые примеры этого рода. Вспоминаются две истории об обедневшем гурмане, которого застигли при поедании семги с майонезом, и о пьянице-учителе. Мы изучили их как софистические остроты со смещением, а теперь продолжим толкование. Мы уже узнали с тех пор, что видимость логичности относится к фасаду истории, а мысли, скрытые за фасадом, хотели бы заявить о правоте своих героев, но в силу возникающего противоречия не решаются признать за человеком правоту. Разве что в одном пункте, для которого нетрудно доказать ошибочность излагаемого мнения. Фактически шутка становится настоящим компромиссом между правотой и неправотой. Это, конечно, не решение вопроса, но налицо соответствие конфликту внутри самого человека. Обе истории по сути своей эпикурейские. Они говорят: «Да, этот человек прав. Нет ничего важнее наслаждения, и совершенно безразлично, каким образом люди доставляют себе удовольствие». Звучит ужасно безнравственно и вызывает осуждение. Но в основе этого принципа лежит не что иное, как «лови миг» поэтов, которые ссылаются на мимолетность жизни и на бесплодность добродетельного отречения от мирских благ. Столь же отталкивающей кажется мысль, что герой шутки о семге с майонезом может быть прав, но это объясняется тем, что посыл шутки изображается через наслаждение низшего рода, которые мнятся нам совершенно излишними. В действительности у каждого человека случались минуты, а то и длительные периоды в жизни, когда мы признавали за этой жизненной философией право на существование и упрекали привычную мораль, дескать, она способна только требовать, не суля никакого вознаграждения. Теперь мы больше не верим в сказки о потустороннем мире, где якобы вознаграждается всякий отказ от земных радостей. Впрочем, в нашем мире очень мало набожных людей, если за отличительную черту веры принять отречение от мирских благ. Сейчас призыв «Лови миг, живи настоящим» стал злободневным лозунгом. Я охотно отсрочил бы удовольствие, но разве мне ведомо, буду ли я в живых завтра? Нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. Я охотно откажусь от всех запрещенных обществом способов обретения удовольствия, но уверен ли я, что общество вознаградит меня за это отречение от мирских благ, открыв хотя бы с некоторой отсрочкой один из дозволенных путей к наслаждению? Можно заявить во всеуслышание то же, о чем шепчут эти шутки, что желания и страсти человека имеют право на признание наряду со взыскательной и беспощадной моралью. В наши дни было сказано убедительно и проникновенно, что эта мораль есть лишь корыстолюбивые предписания горстки богачей и сильных мира сего, которые могут когда угодно и без отсрочки удовлетворять свои желания. Пока медицина не научилась обеспечивать нашу жизнь, пока общественные установления не направлены на то, чтобы эта жизнь складывалась более радостно, до тех пор не может быть задушен в нас голос, восстающий против требований морали. Каждый честный человек делает в конце концов эту уступку, по крайней мере, для самого себя. Разрешение конфликта возможно лишь окольным путем, с помощью нового рассуждения. Нужно связать свою жизнь с другой таким образом, уметь так сильно отождествлять себя с другим человеком, чтобы получилось преодолеть недолговечность собственной жизни. Нельзя незаконно удовлетворять свои нужды. Их следует оставлять неисполненными, ибо лишь немалое число неудовлетворенных желаний ведет к развитию силы, необходимой для изменения общественного строя. Однако не все личные потребности могут быть подвергнуты такому перемещению и перенесены на других людей. А потому полного и окончательного разрешения конфликта ожидать не приходится. Мы знаем теперь, как назвать последние истолкованные нами остроты. Это циничные шутки. За ними скрывается цинизм. Среди институций, на которые они нападают, ни одна не оберегается более строго и более настойчиво моральными предписаниями, чем институт брака. Тем не менее, брак является чрезвычайно заманчивой мишенью для большинства циничных шуток. Никакое посягательство не задевает личность сильнее, нежели посягательство на сексуальную свободу. И нигде культура не пыталась оказать на индивидуума такое давление, как в половой области. Для наших целей достаточно привести единственный пример — уже упомянутую запись в альбом принца Карнавала. «Жена как зонтик, рано или поздно всякий садится в экипаж». Сложную технику этого примера мы уже обсудили. Тут и смятение из-за непонятности, и невозможное, по-видимому, сравнение, которое, как мы теперь сознаем, само по себе неостроумно, и аллюзия — личное спокойствие приравнивается к общественному экипажу. И самый сильный технический прием — пропуск, по вине которого шутка становится еще непонятнее. Вообще сравнение следовало бы провести вот в каком виде. Женится для того, чтобы оградить себя от искушений чувственности. Но затем выясняется, что брак — не дает удовлетворения наиболее сильной мужской потребности. Все равно, что брать с собой зонтик, желая защититься от дождя, и таки промокнуть, когда дождь делается сильнее. В обоих случаях нужно искать дополнительную защиту. При дожде — это общественный экипаж, а в семейной жизни доступны за деньги другие женщины. Так шутка почти целиком заменяется циничным высказыванием. О том, что брак не в состоянии удовлетворить мужскую сексуальность, не решаются говорить громко и открыто, если к тому не вынуждает любовь к истине и страстное желание реформ в духе Христиана фон Эренфельса. Сила шутки заключается в том, что она, пусть опосредованно, все-таки это сообщает. Для тенденциозной остроты выпадает особенно благоприятный случай, когда критика направляется на собственную личность, выражаясь осторожнее на сообщество, которому принадлежит человек, создающий шутку, то есть на собирательную личность, например, на свой народ. Это условие самокритики может объяснить, почему именно на почве еврейской народной жизни проросло изрядное число удачных шуток, из которых мы привели выше достаточное число примеров. Истории, созданные евреями, высмеивают своеобразные черты еврейского характера. Остроты же по поводу евреев, созданные не евреями, в большинстве случаев представляют собой плоские шутки, в которых соль сводится к тому, что чужак воспринимает еврея как комическую фигуру. Сами еврейские шутки о евреях тоже допускают такой прием. Но евреи знают свои истинные недостатки, а также учитывают их связь с положительными чертами национального характера. Участие человека в порицании собственных слабостей создает трудно поддающееся описанию субъективные условия работы остроумия. Впрочем, не могу сказать, часто ли случается, чтобы другой народ в такой мере смеялся над своими слабостями. В качестве примера могу сослаться на упомянутую историю о том, как еврей в вагоне железной дороги тотчас перестает соблюдать все правила приличного поведения после того, как узнает в человеке, вошедшем в купе, своего единоверца. Мы изучали эту шутку как доказательство наглядного пояснения при помощи малой подробности. Она призвана отобразить демократичный образ мышления евреев, которые не видят большой разницы между господами и рабами. К сожалению, это отношение ослабляет дисциплину и взаимные контакты между людьми. Другой, особенно интересный ряд шуток изображает взаимоотношения между бедным и богатым евреем. Героями этих шуток выступают проситель, шнорер, и благотворитель, некий хозяин дома или барон. Проситель, которого принимали в гости каждое воскресенье в одном и том же доме, появляется однажды в сопровождении неизвестного молодого человека, который тотчас намеревается сесть за стол. «Кто это?» — спрашивает хозяин дома и получает ответ. «С прошлой недели это мой зять. Я обещал его содержать в течение первого года». Намерение этих историй всегда одно и то же. Оно выступает отчетливее всего в следующей истории. Проситель обращается к барону за деньгами для поездки на курорт Остенда, потому что врач, выслушав его жалобы, предписал ему морские ванны. Барон находит, что Остенда — очень дорогое место пребывания, мол, более дешевый курорт принесет ту же пользу. Проситель отклоняет это предложение со следующими словами. «Господин барон, для меня нет ничего дороже моего здоровья». Эту великолепную шутку, созданную путем смещения, можно счесть образцом такой разновидности остроумия. Барон явно хочет сэкономить свои деньги. Проситель же отвечает так, будто деньги барона — это его собственные средства, ценность которых для него, конечно, меньше, чем ценность здоровья. Дерзость требования вызывает у нас смех. Но все эти шутки, за некоторыми исключениями, обладают фасадом, который мешает правильному их пониманию. Истина в том, что проситель, который мысленно обращается с деньгами богача, как со своими собственными, на самом деле почти имеет право, по священным заповедям иудеев, на такое суждение. Негодование, породившее эту шутку, направлено, разумеется, против закона, тяжко обременяющего даже набожного человека. Другая забавная история. Проситель встречает на лестнице в доме богатого человека своего товарища по ремеслу, который не советует ему навещать хозяина. «Не ходи сегодня наверх. Барон не в духе и никому не дает больше одного гульдена». «Я все-таки пойду», — говорит первый проситель. «Почему я должен дарить ему этот один гульден? Разве он мне что-нибудь дарит?» Эта шутка использует технику бессмыслицы, заставляет просителя утверждать, что барон ничего ему не дарит в тот миг, когда он собирается просить о милости. Но бессмыслица здесь мнимая. Почти исключено, что богач ничем не одарит просителя, ведь закон обязует богатых людей раздавать милостыню. Строго говоря, богач должен быть благодарен, что проситель доставляет ему повод оказать благодеяние. Обыденное, мещанское понимание милостыни противоречит религиозному пониманию. Оно открыто возмущается религиозным смыслом в другой истории с бароном, который, будучи глубоко тронут рассказом просителя о его страданиях, бранит лакея. «Выкиньте его вон! Он разбил мне сердце». Это открытое выражение намерения вновь создает пограничный случай. Последние истории переходят для более наглядного пояснения почти исключительно к отдельным ситуациям. И тем отличаются от совсем неостроумной жалобы, мол, на самом деле нет никакого преимущества в том, чтобы быть богачом среди евреев, так как чужое страдание не позволяет наслаждаться собственным счастьем. Иные истории свидетельствуют о глубоко пессимистическом цинизме. В техническом отношении они являются собой пограничный случай остроумия, как, например, ниже следующая история. Тугослышащий обращается за советом к врачу, который ставит правильный диагноз. Пациент, должно быть, пьет слишком много спиртного и поэтому глохнет. Врач советует больному впредь не пить. Пациент обещает принять его совет во внимание. Спустя некоторое время врач встречает его на улице и громко спрашивает, как идут дела. «Благодарю вас», — слышит он в ответ. «Не нужно так кричать, господин доктор. Я отказался от пьянства и опять слышу хорошо». Через некоторое время они встречаются снова. Врач спрашивает обычным голосом о состоянии здоровья больного, но замечает, что его слова пропадают в туне. «Мне кажется, что вы опять пьете», — кричит доктор в ухо больному, «а потому опять не слышите». «Вы правы», — отвечает тот. «Я опять взялся пить, но хочу объяснить, почему это случилось. Покуда не пил, я все слышал. Но то, что я слышал, все было хуже спиртного». В техническом отношении эта шутка есть не что иное, как наглядные пояснения. Тут требуется диалект или искусство рассказчика, чтобы вызвать смех. Но за историей прячется печальный вопрос. Может, этот человек прав, раз сделал такой выбор? Аллюзия за всеми этими пессимистическими историями отражает безнадежное положение евреев. В силу этого я должен причислить их к тенденциозным остротам. Другие, тоже циничные по своей сути остроты, а не только еврейские истории, нападают на религиозные догмы и даже на веру в Бога. История о взгляде Ребе, техника которой состояла в ошибочности сопоставления фантазии и действительности, трактовка этой техники как смещение тоже правильна, принадлежит к числу циничных или критических острот. Она направлена против чудотворцев и, конечно, против веры в чудеса. Гейне на смертном одре сотворил прямо-таки святотатственную шутку. Когда дружески настроенный священник воззвал к Божьей милости, и указал, что он может надеяться на прощение у Бога всех своих грехов, Гейне ответил: «Конечно, он меня простит. Ведь это его ремесло». Это унизительное сравнение технически ценное как аллюзия. Ведь ремеслом занимаются разве что врачи или ремесленники, но никак не божество. Соль этой шутки заключается в ее намерении. Она как бы говорит: «Конечно, Бог мне простит. Для того он и существует. Я выдумал его ради этой цели». Так заводят личного врача или адвоката. В Гейне, бессильно лежавшем на смертном одре, живо было осознание того, что он создал себе Бога и наделил того могуществом, чтобы при случае воспользоваться его услугами. Плод творения человека дал о себе знать незадолго до гибели Творца. К обсуждавшимся выше трем видам тенденциозного остроумия, обнажающему и рискобрезному, агрессивному, враждебному и циничному, критическому, святотатственному, я хотел бы присоединить четвертый, самый редкий вид, характер которого стоит наглядно показать на хорошем примере. Два еврея встречаются на галицийской станции в вагоне железной дороги. «Куда едешь?» — спрашивает один. «В Краков», — отвечает другой. «Какой же ты лгун!» — возмущается первый. «Когда говоришь, что едешь в Краков, то ведь хочешь, чтобы я подумал, что ты едешь в Лемберг. А теперь я знаю, что ты действительно едешь в Краков. Почему ты лжешь?» Эта замечательная история производит впечатление чрезвычайной извилистости мышления и оказывает свое действие, очевидно, при помощи техники бессмыслицы. Второго еврея упрекают в лживости, так как он сообщил, что едет в Краков. Но это действительно так. Сильный технический прием, бессмыслица, сопряжен здесь с другим техническим приемом, с отображением при помощи противоположности. Согласно беспрекословному утверждению первого собеседника, второй лжет, когда говорит правду, и сообщает правду при посредстве лжи. Но более серьезное содержание этой шутки представляет собой вопрос об условиях правдивости. Шутка намекает на проблему, используя недостоверность одного из самых употребительных понятий. Будет ли правдой, если человек описывает мир таким, каков тот есть, и не заботится о том, как слушатели воспримут сказанное? Или это лишь иезуитская правда? Не состоит ли истинная правдивость скорее в том, чтобы принять во внимание особенности слушателя и помочь тому составить верное восприятие об услышанном? Я считаю шутки такого рода достаточно своеобразными для того, чтобы отвести им особое место. Они нападают не на конкретных людей и не на институции, а на ненадежность нашего познания, на одно из наших спекулятивных достояний. Термин «скептические шутки» будет поэтому вполне подходящим. В ходе наших рассуждений об устремлениях и намерениях остроумия мы, быть может, получили некоторые разъяснения и, конечно, нашли множество побуждений к дальнейшим исследованиям. Но итоги этой главы, заодно с итогами предыдущей, ставят перед нами трудноразрешимую задачу. Если верно, что удовольствие, доставляемое остроумием, обусловлено с одной стороны техникой, а с другой — намерениями, то с какой же общей точки зрения можно объединить эти два столь различных источника удовольствия от остроумия?